«Привет, Джон. Ты уже здесь? Надеюсь, я не опоздал?» «Нет, ты, как всегда, вовремя, Майкл». «Я боялся опоздать, потому что был в химчистке». «А что случилось?» «Утром я попал под дождь и испачкал брюки. Пришлось зайти в химчистку». «А что, Николь еще не пришла?» «Пока нет. Надеюсь, скоро придет. А который час?» «Уже без 15:07». «А вот и Николь. Какая красивая». «Спасибо. Извините, что опоздала. Ходила в парикмахерскую». «У тебя новая прическа. Тебе очень идет». «А тебе очень идет твой новый костюм». «Да, я сегодня купил костюм и рубашку, а галстук мне подарили». «Ну что, времени больше нет. Пора идти на концерт». «А кофе?» «А кофе мы выпьем в перерыв».